Что за беспощадное избиение? «Это значит губить собак», — подумал Смок. Его собственная упряжка полностью оправдала его надежды. На всем Юконе не было собак, которых заставляли бы больше работать, и тем не менее они находились в отличном состоянии. А все благодаря тому, что Смок был неразлучен со своими собаками, ел и спал с ними, знал характер каждого пса в отдельности, умел воздействовать на их разум и заставлял охотно служить себе. Они проскочили через небольшой торос и снова понеслись по гладкой поверхности. Толстяк Олаф был всего в каких-нибудь 50 футах впереди. Вдруг сбоку выскочили какие-то нарты. Смок все понял. Толстяк Олаф приготовил себе упряжку на смену перед самым Доусоном. Он гнал своих собак для того, чтобы не дать Смоку опередить себя во время смены упряжек. Эта свежая подстава перед самым домом была неожиданностью для всех, сюрпризом, который он тщательно подготовил и держал в строжайшей тайне. Даже большинство его помощников ничего не знало о ней. Смок бешено погнал свою свору, и ему удалось покрыть те 50 футов, которые отделяли его от соперника. Теперь его вожак поравнялся с коренником Олафа. По другую сторону неслись нарты, предназначенные для смены. При такой сумасшедшей скорости толстяк Олаф не решался перескочить на ходу. Если он промахнется и упадет, Смок выиграет состязание. Толстяк Олаф все еще держался впереди с необычайным искусством, управляя собаками. Но головной пес Смока по-прежнему бежал рядом с его коренником. Полмили все трое нарт мчались рядом. И только когда ровная дорога подходила к концу, толстяк Олаф решился, наконец, на прыжок. Улучив минуту, когда несущиеся нарты почти сомкнулись, он прыгнул, мгновенно опустился на колени, взмахнул бичом, гикнул и погнал свою свежую упряжку. Дальше дорога была так узка, что Смок на время принужден был отказаться от попыток обогнать своего соперника, но расстояние между ними было не больше 1 ярда. «Человек не побежден, пока его не победят», — говорил себе Смок. Как толстяк Олаф не гнал собак, он не мог оторваться от своего преследователя. Ни одна из тех упряжек, которые мчали Смока этой ночью, не могла бы выдержать такой убийственной гонки и соперничать со свежими собаками, ни одна, кроме его собственной. Но и эти выдерживали гонку с трудом, и, огибая утес возле Клондайк-Сити, Смок чувствовал, что они выбиваются из последних сил. Мало-помалу они стали отставать, и толстяк Олаф фут за футом уходил вперед, пока не оторвался от Смока на 20 ярдов. Жители Клондайк-Сити, вышедшие на лед, восторженно кричали. Здесь Клондайк впадал в Юкон, а в полумиле дальше, на северном берегу, стоял Доусон. Снова раздались бешеные крики, и вдруг Смок, скосив глаза, увидел подъезжающие к нему нарты. Он сразу узнал запряженных в них собак. Это были псы Джой Гастел, и сама Джой Гастел погоняла их. Капюшон ее беличьей парки был откинут, и овал ее лица выделялся, словно камея, на фоне темной массы волос. Она скинула рукавицы и в одной руке держала бич, а другой ухватилась за нарты. «Прыгайте!» — крикнула она Смоку, когда их нарты поравнялись. Смок прыгнул и очутился позади нее. От тяжести его тела нарты накренились, но девушка удержалась на коленях. «Гей, гей, поддай, живо!» — кричала она, и собаки завыли, изо всех сил стремясь перегнать толстяка Олафа. И когда ее вожак поравнялся с нартами толстяка Олафа и ярд за ярдом стал выдвигаться вперед, огромная толпа народа на Доусонском берегу окончательно обезумела —